Короткие рассказы для детей. История 302. Доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Книга Иова, 27 глава, 3-4 стих. Рано утром дети погнали стадо коз на лужайку посреди леса. Ночи уже были холодными, и перед рассветом осенний туман обволакивал землю. В лесу дети встретили дровосека. Они вежливо поздоровались и некоторое время непринужденно беседовали. Было довольно прохладно, и руки дровосека замерзли, пальцы плохо гнулись. Он стал согревать их своим дыханием. Дети не могли понять, для чего он дует на руки. Клаус спросил: «А для чего ты дуешь на руки?» Дровосек ответил: «У меня окоченели пальцы, я грею руки своим теплым дыханием». Дети тоже начали дуть на свои маленькие ручки и почувствовали, что их руки действительно согреваются. В полдень дровосек развел костер, подвесил на треногу котелок с супом, который принес из дома. Костер жарко запылал, и суп вскоре закипел. Дровосек так проголодался, что не стал ждать, когда он немного остынет. Он взял поварешку, налил горячий суп в тарелку, поднес ложку ко рту и стал усердно дуть, чтобы остудить суп и не обжечь язык. Дети рассмеялись. «Разве суп холодный?» «Нет», — ответил дровосек. «Наоборот, он очень горячий. Я дую, чтобы остудить его». Маленькие пастухи удивились. «Недавно ты дул на руки, чтобы согреть их. Теперь дуешь на суп, чтобы остудить его. Из твоего рта, значит, исходит то тепло, то холод». В Библии написано, что может натворить наш язык. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Это слова из послания Иакова, 3 глава, с 8 по 11 стих. А как обстоит дело с нами? В воскресенье мы поем хорошие гимны об Иисусе, а дома или в школе, встречаясь с детьми, которые не ходят в церковь, участвуем в их злых делах. Будем нашим языком петь хвалу Господу везде и не говорить злого. Дети сели вокруг костра и спели. Тому, кто смертью крестной и кровью нас спас, споем благодаренье, споем 100 000 раз. Пусть ныне в сердце каждом любовь к нему горит, пусть каждый неустанно Христа благодарит. 100 000 раз, 100 000 раз хвалу мы возгласим, и столько же раз за жизнь вовек, что жить мы будем с Ним. давайте попросим Господа научить нас прославлять Его нашим языком и не говорить злого.